Мы шароёбили с парнями по ночной Москве, и вдруг внезапно залетели на рандомную тусе. Мы словно готы полугеи с налетом аниме, в клубе сворвались, как бывало на эмо суете. На нас рефейсеры смотрели и хотели дать пизды, что-то шептали и косились, но нам было до пизды. Мы молодые, бля, рук старый, чисто на своей волне ворвались, чтобы разъебаться на рандомную тусе. Я сразу больше, то мы можем пересечься с ней на следующий денечек. А сейчас ей нужно вернуться к подружкам, чтобы те не посчитали ею до волка и шлюхой. Что ж, я курнул ею айкос и вернулся к пацанам. Они встречали меня так, будто бы шел Жан-Клод Ван Дам. И на следующий день мы с ней забились на свидос. Я вызвал ей так.